чуждое вторжение, внедрившееся в средоточие живых пещер, губившее глаза, уши и носы Хтона. «Если бы я вел эту войну, — пробормотал Орло, — веди, — ответил Хтон, — для этого ты и взращен». Так вот оно что! Хтон был не способен сражаться с массированным нападением миньонеток и нуждался в предводителе войска. Хтон предвидел возможную нужду в военачальнике с человеческим разумом для отражения такого вторжения, по крайней мере, пока не настала пора сверхозноба. «Но тогда и я умру!» — осознав это, вскрикнул Орло. «Нет, я избавил твою мать от озноба, и я избавлю тебя от сверхозноба. И всю мою семью», — поставил условие Орло. «Мы сохраним жизнь внутри планеты», — уверил его Хтон. «Вся прочая жизнь будет искоренена». Орло задумался. Какое ему дело до жизни вне пещер? Его мир здесь. Хорошо. Орло сосредоточился. Он призвал самых подвижных пещерных тварей. Крупных камнетесок, летучих химер, маленьких саламандр и тому подобное. Гусеницы, кита-медузы и драконы были ограничены средой обитания. Они могли быть полезны, но не в качестве мобильных отрядов. Орло направил своих тварей в лабиринт, окружавший передовую колонну миньонеток. Затем послал их в наступление несколькими волнами, бьющих, толкающих, кусающих. Миньонетки, атакованные со всех сторон, сражались храбро, но были сокрушены. Самый большой вред принес яд саламандр, которые появились незаметно тогда, когда внимание миньонеток отвлекли более крупные звери. Орлу не пришлось даже направлять их. Заприметив добычу, они нападали беспощадно. Такова их природа. А миньонетки, наслаждаясь лютой ненавистью крохотных мозгов саламандр, не старались особенно защищаться от их укусов, хотя яд оказывал на них точно такое же воздействие, как и на обычную человеческую плоть. «Организация и нападение», — сказал Орло Хтону. «Найди свое место, собери все силы, и победа будет за тобой. Не жди, пока ударят они». Они никогда еще не сталкивались со строем животных и не верят, что такое возможно. «Истреби атакованную часть отряда, и пройдет немного времени, прежде чем они поймут, что произошло. Если нам повезет, мы добьемся того, что они утратят свою действенность». В этот момент что-то новое привлекло его внимание. Он сосредоточился и оказался в мозгу доктора Бедокура. Это было занятно. Управлять им удавалось лишь наполовину. Но он очень быстро реагировал на внушение. А его мозг был гораздо сложнее, чем у животных. Если такой была половина человеческого мозга, то каков же был целый? А целым мозгом был сам Орло. Как и пещерные животные, он вырос прямо на лоне Хтона, так что общение между ними удавалось без посредства миксы. Удавалось, но не всегда. Только при условии податливости человеческого мозга. Когда человек не зомби, а соучастник, черпающий из несметных запасов Хтона и вверяющий ему свои собственные ресурсы.